Глава 10. Прибытие врага. Приезд делегации Фолса напоминал нашествие неприятеля или переселение народов, таким массовым он оказался. Сам королевский кортеж состоял из 4 десятков экипажей, карет и прочих транспортных средств. Сразу за ним следовал обоз, который по количеству повозок превышал кортеж как минимум вдвое. И все это вместе составляло не более 1/10 от общего числа гостей. Сотни телег заполонили огромное поле, отведенное под ярмарку. Тысячи людей суетились, устанавливая шатры и палатки. Отовсюду слышались звуки молотков и топоров. То плотники сбивали помосты для выступления артистов, жонглеров и прочей бродячей театральной братии. Жарко пылали костры, в разномастных котлах и казанах булькало мясное варево. Звенела музыка, щедро лилось вино, звучали застольные песни, между кострами бродили патрули городской стражи. Стражники с натянутыми улыбками на обветренных лицах из последних сил отнекивались от предложений промочить горло. А люди все прибывали и прибывали. По традиции, приоритет на ярмарочном поле принадлежал стороне участницы войны, то есть Фолсу. Остальным приходилось терпеливо ждать, когда организаторы предоставят им место для размещения. Как только люд из Фолса отаборился, на ярмарочное поле хлынули купцы и маркетанты из Крайоны, Меркии и прочих держав. Торговое сословие составляло не более трети от всех гостей. Остальной народ приехал просто ради веселья и самого захватывающего в мире зрелища – битвы поединщиков на парапете доблести. Палаток на ярмарочном поле было так много, что казалось, будто разноцветные ряды тянутся до самого горизонта. Поскольку Риордан входил в число приближенных ко двору, ему пришлось принять участие в церемонии монаршего приветствия. Королевская встреча состоялась на развилке Венбатского тракта, где он делился на две дороги. Правая, мощенная полированным диким камнем, упиралась в серебряные ворота Авергора. Левая огибала ярмарочное поле и уходила прямиком на Охард. Именно сюда подъехала делегация из Глейпина, и здесь должна была состояться первая встреча правителей двух воюющих держав. День сегодня выдался погожим, но ветреным. Весна набирала силу, ярко светило солнце, но холод от промерзшей земли еще давал о себе знать. Королевские гарнисты кутались в теплые плащи, а дамы согревали руки в муфтах из меха синего барса. Глейпинские слуги расстелили прямо поверх дорожной грязи роскошный ковер, куда должны были ступить августейшие сапоги обоих королей. Риордан не стал толкаться в первых рядах, а предпочел наблюдать за действом с расположенного недалеко от развилки холма. Его удивило, что только в первую десятку карет Фолса были запряжены лошади. Прочие экипажи тянули те самые быки-антуры, изображения которых он рассматривал в географическом атласе. Вживую антуры выглядели внушительнее, чем на картинках. Острые стреловидные рога, могучие торсы и покрытые короткой жесткой шерстью горбы. Причина, по которой сам король и его приближенные предпочли конную упряжь, вопросов не вызывала. Антуры шагали медленно и уверенно, однако они тянули экипажи не так плавно, как лошади, отчего их пассажиры мечтали только об одном – поскорее завершить долгую поездку и ступить на твердую землю. Во втором эшелоне кареты и экипажей выделялось несколько повозок, больше напоминавших дома на колесах, чем транспортные средства. Не менее 20 локтей в длину, эти омнибусы имели по 3 окна на каждой стороне, а из печных труб на их крышах поднимались столбы дыма. Риордана заинтересовали пассажиры этих передвижных домов. Слуга, который, как и он сам, предпочел наблюдать процессию издали, охотно пояснил. «В них катит их хваленая голубая сталь. Ничего, распотрошим и этих». Парень презрительно сплюнул, потом увидел, с кем разговаривает, и его лицо от испуга приобрело бледно-землистый оттенок. «Простите, господин Риордан, я вас не признал», — пролепетал лакей. «Не извольте гневаться». «Все в порядке», — успокоил его секретарь визира. «Так ты думаешь, что там поединщики?» «Конечно, господин, Видите, все окна завешены шторами. Был бы кто иной, давно бы зыркали наружу. Любопытно же. А эти не могут. Секретность. В первом экипаже наверняка основной состав. Дальше резервный. В третьем везут оружие и снаряжение». Риордан кивнул, признавая справедливость его доводов. «Так ты считаешь, что у голубой стали нет шансов против наших ребят?» Лакей на секунду задумался, ища в вопросе подвох. Все-таки его задал не случайно человек, а один из лучших клинков королевства. «Фарш размолотим. У нас в дело пойдут лучшие. Танцор, слиток, да и ваш земляк Дертин, говорят, стоит любых двоих». Риордан усмехнулся этой безыскусной лести и вновь перенес свое внимание на церемонию, которая только-только начиналась. Взревели трубы гарнистов. Это была незнакомая бравурная мелодия, под которую невольно хотелось выпрямиться, а может, даже прошагать в слитном строю. «Гимн Фолса, господин Риордан», — прошептал ему в самое ухо слуга. «Закон гостеприимства. Сейчас ответ нагрянут». Действительно, из одной кареты гостей наружу уже выбрался музыкальный квинтет в зеленых с золотом камзолах и, дождавшись своей очереди, исполнил гимн Авергора на незнакомых смычковых инструментах. Вышло не так громко, но весьма мелодично. К моменту, когда с приветственными гимнами было покончено, по обе стороны ковра выстроились обе делегации. Со стороны Авергора присутствовал сам Вертрон под руку с королевой Эйной, обе их дочери, принц Унбог и герцог Эльвар. Чуть позади королевской семьи, выпятив грудь и заложив руки за спину, стоял граф Танлигер. Рядом с ним, сгорбившись и наклонив вперед низкий скошенный лоб, на первых людей Фолса взирал Биккарт, мастер войны королевства Овергор. Штудирование книг о Фолсе не прошло для Риордана даром, так что он смог выделить среди гостей короля Хеймиса, его наследника, принца Легриллана, а также Кантора. Мастер войны противника был полной противоположностью Биккарта. У этого не было таких могучих плеч, зато имелась шея. Если Биккарт сложением напоминал щербатый боевой молот, то Кантор походил на побывавший во многих переделках меч. От обоих мастеров войны веяло непреклонной волей. Прочих вельмож, что располагались за спинами верхушки Фолса, Риордан не знал, но выделил среди них пожилого мужчину в зеленой с золотом мантии. Секретаря визира внезапно посетило предчувствие, что этот старик с ястребиным взором еще сыграет определенную роль в его, Риордана, судьбе. Со всей положенной торжественностью короли сначала поприветствовали друг друга, а затем облобызались под восторженные вопли зрителей. Такое обоюдное радушие не было нарушением этикета. Скорее, это свидетельствовало о теплых отношениях между двумя державами. Будь на месте Хеймиса епископ Крайоны, ни о каких объятиях и речи бы не было. Авергоры Крайона всячески шпионили друг за другом и испокон веков были как кошка с собакой. Тут же имела место совсем иная ситуация. Расцеловались не просто два монарха, а два будущих родственника, дети которых вскоре соединят сердца в брачном союзе. Церемония венчания пройдет по канонам Фолса, а принцессе Альпине в кратчайшие сроки предстоит сменить религию и уверовать в бесконечность энергии и переселение душ. После монархов на ковер вступили их сиятельные супруги, затем дошел черед и до отпрысков. Зрители притихли в ожидании встречи принца Легриллана и младшей принцессы Авергора. Что произойдет? Промелькнет ли между ними искра, которая явится вестницей большого чувства? Или их лица во время знакомства останутся холодными, как льды Тиверийского хребта? Зеваки были полностью вознаграждены за ожидание. Чело Альпины подернулось багрянцем, словно закатное солнце, да и принц Легриллан заметно порозовел при виде будущей невесты. Оба неловко пробормотали друг другу ритуальные приветствия и поспешили скрыться за спинами родственников. Последними из свиты сблизились два мастера войны, два стратега, на плечи которых выпала тяжкая ноша — посылать на смерть лучших сынов государства. От их тактики, умения проникать в мысли противника, теперь зависела победа. Для Биккарта кампания с Фолсом была первой в карьере, а Кантор уже имел опыт нескольких войн в нынешней должности. Зрители затаили дыхание, поскольку боялись пропустить хотя бы слово из уст полководцев. «Поединщики Овергора в моем лице приветствуют голубую сталь!» — хрипло рявкнул Биккарт. Кантор чуть склонил голову в поклоне. «Для нас будет честью скрестить мечи со славной дружиной Овергора», — ответил он звучно. «Каждая капля крови, что обогрит парапет доблести, будет кровью настоящих воинов». «Сладкой погибели», — ухмыльнулся Биккарт. «Вечной жизни», — парировал Кантор. Зрители взревели. Риордан сам не заметил, как присоединился к крикам толпы. На этом официальное приветствие было окончено, и представители воюющих держав проследовали к своим каретам. На половине дороги к экипажу визира Риордана окликнул граф Танлигер. «Они ждут тебя завтра». «Так быстро?» «Да, я успел перемолвиться парой слов с Эвертом». «Простите, господин посланник, но кто такой Эверт?» «Распорядитель королевского двора. Мой коллега в Фолсе, если можно так выразиться. По прибытию в Охарт найдешь его и затребуешь инструкции». Граф Танлигер для убедительности поднял вверх указательный палец. «Не теряй там бдительности. Ребенок так не облизывает леденец, как будут облизывать тебя». «Я запомню ваш совет, посланник». Остаток дня прошел для Риордана в суете. Сначала он собирал вещи и никак не мог решить, что именно прихватить с собой. После минутного раздумья он решил экипироваться так, словно отбывает в поездку на неделю. А все потому, что боялся выставить себя на посмешище. Как быть, если через несколько дней у него не достанет сменного белья или носовых платков? Как-никак ему предстояло стать представителем самого короля. «Эмиссаром», как выразился граф Танлигер. Потом, когда все вещи были собраны, он понял, что у него нет достойного саквояжа. Пришлось срочно разыскивать лавку готовых дорожных сумок. Лавочник в мгновение ока вник в проблему и содрал с покупателя даже не три, а все 7 шкур. С зубовным скрежетом Риордан выложил требуемую сумму и стал обладателем чемодана, который не стыдно отдать в руки слуг Фолса. Вечер он провел за беседой с Серсануром, агент, к удивлению Риордана, явился в полуживом состоянии. Но не от усталости, как обычно, а по причине того, что был в стельку пьян. По крайней мере, сегодня не пришлось набивать его бездонный желудок. Заплетающимся языком Серсанур доложил, что провел вечер в таверне в компании одного из людей Кармарлока. Этим человеком, конечно, оказался бедолага Хенран, которому на роду было написано влипать в самые разные истории. К Хлодану пробиться не удалось, по той простой причине, что его накануне отправили в родной Зомердак. Доктор счел, что он уже восстановился после ранения и сможет благополучно перенести поездку. Причину, почему его услали во свояси, Серсанур выяснить не смог, но решил, что парня забраковали как бойца. Риордан на этом месте понимающе хмыкнул. Кармарлок с его крутым норовом не мог рассудить по-другому. Один из его людей выхватил нож, который в результате воткнули ему же в спину. Под анисовую настойку, что щекочет ноздри и бьет по голове не хуже полена, Хенран выложил Серсануру всю подноготную. Утром наверняка будет мучиться от раскаяния не меньше, чем от похмелья. Так вот, оказалось, всю их семерку изначально готовили к опасным поручениям. Кармарлок наведался в зомердакские владения своего хозяина с целью отобрать в свою группу молодых парней, не боящихся крови. Проводились даже испытания, вроде тех, которые устраивают для рекрутов школы поединщиков. После того, как кандидаты прошли проверку, их обучали владению ножом, тонкостям уличного жаргона и прочим навыкам, которые помогут выжить в предместьях Овергора. Когда парни прибыли в столицу, Кармарлок поставил им задачу – столковаться с главарями нескольких преступных шаек. У начальника охраны принца были на этот счет свои подозрения. Он считал, что бандитов кто-то подбивает на какие-то, даже для их ремесла, темные делишки. Его люди должны были это проверить. Если информация окажется верной, то нужно было выяснить, кто за всем этим стоит и что замышляет. Дальше Кармарлок планировал привлечь к делу тайную полицию, задействовав собственные связи. Под связями подразумевался никто иной, как Риордан. Но все пошло наперекосяк. Сначала один за другим начали умирать главари, с которыми только-только стали завязываться отношения. Потом сами молодчики Кармарлока несколько раз нарвались на неприятности. Одного пырнули ножом, второго едва не придушили шелковым шнуром, третий чудом избежал перерезанного горла. Причем во всех случаях против них действовал один и тот же человек, явно благородного происхождения, быстрый и ловкий. Они попытались выйти на его след, но он как в воду канул. Дальше им поручили следить за Риорданом, следить и оберегать. На этом месте секретарь визира закончил упаковку своих вещей в саквояж и бессильно рухнул на стул, так что тот ответил жалобным скрипом. Как же он заблуждался! А Сирсанур, изо всех сил борясь с икотой, продолжал свой рассказ. В тепле его крепко развезло, повествование и речь стали спутанными, но общий смысл был понятен. Пока люди Кармарлока пасли Риордана, убийца вновь опередил их и нанес следующий удар. Он устранил Скеллингара, чем бросил тень подозрения на дом унбогов. Кармарлок был в бешенстве. Чтобы не усугублять положение, он отозвал своих парней с улицы и практически посадил их под замок. Но вновь изменил приказание, когда потребовалось сопроводить Риордана после королевского приема. Там бедолага Хендрон оказался пойман и получил отметину от шпаги того, кого был обязан охранять. На этом месте Риордан сжалился над Сирсануром и отпустил его отсыпаться. Вернее, поймал тому на улице бричку и аккуратно загрузил в нее агента, который уже потерял способность внятно говорить. Возчик получил тройную оплату и указание доставить живой груз прямо до двери. Уже лежа под одеялом, Риордан ворочался сбоку на бок и все размышлял о новостях, которые только что узнал. Кто за этим стоит, он уже понял. Но сейчас его более прочего занимала персона убийцы. Кроме молниеносных рефлексов, этот душегуб демонстрировал блестящий ум и предвидение. И чем больше Риордан думал о нем, тем сильнее хотел встретиться с ним лично. «Ничего», — пытался он себя успокоить, — «отбуду королевскую службу в Охарде и сразу же займусь им, засучив рукава. Спать не стану, пока не разыщу этого типа». Последняя его мысль перед отбытием в страну грез была о Сирсануре. Парень оказался на редкость толковым агентом, гораздо более толковым, чем он сам. На следующий день одна из карет тайной полиции доставила Риордана в Охард. А все потому, что для бывшего охотника проще было не прокатиться на лошади, а добыть ее. Визир, хотя и отнесся с юмором к неотесанности подчиненного, но все же отдал распоряжение насчет кареты. Обычно это были мрачные сооружения с решетками на окнах, которые наводили тоску на горожан, но для Риордана подыскали нечто вполне похожее на стандартный экипаж. За ним всю дорогу ехал верхом один из людей Магата, бравого вида юноша в черной кожаной безрукавке и такого же цвета рубашки. Они остановились шагов за 300 до замка на лесной развилке. Агент подъехал к дверце кареты и, склонившись с седла, сообщил Риордану: «Мы будем дежурить здесь. Это чтобы не мозолить глаза Фолсу своим видом. До замка рукой подать по правой дороге. В случае срочной необходимости я поскочу в Глейпин. Если нужно доставить вас, едем в карете». «Что-то ты легко оделся», — заметил Риордан. Агент хлопнул ладонью об узел, притороченный к луке седла. «Одежда здесь, жратва тоже. Мы с кучером раскинем в карете картишки. Голоса можем не услышать, так подходи вплотную, а лучше стучи. Удачи вам в Охарде, господин Риордан». «Спасибо. Надеюсь, она мне не понадобится. Завтра нас сменят, новая смена знает вас в лицо, так что не беспокойтесь». Риордан кивнул. Магат — настоящий профессионал и без сомнения подобрал для него толковых парней. Он выдернул из багажного отсека купленный вчера чемодан и зашагал по лесной дороге, на которую указал агент. Не прошло и 5 минут, как он вышел из леса на поляну, на которой стоял Охард, летний замок Авергорских королей. Он был раз в 10 меньше Глейпина, но выглядел более уютным. Резные башенки, стены, увитые плющом, большая лужайка, покрытая молодой весенней травкой. Даже ограда Охарда была выполнена в стиле, который вызывал в душе чувство беззаботности. Это было кованое сооружение с решеткой в виде завитков травы с вплетенными в нее цветами. Справа от ограды журчал небольшой лесной ручеек. Через него был перекинут легкий деревянный мостик с высокими перилами, на которые так удобно опираться, чтобы любоваться игрой прозрачных струй. Слева на опушке под присмотром пастуха паслось стадо антуров. Огромные быки при появлении Риордана настороженно подняли головы и замерли, как изваяния. Их ноздри раздувались, налитые кровью глаза пристально следили за незнакомцем. Под их недобрыми взглядами Риордан неторопливо подошел к воротам замка, возле которых скучали двое стражников в зеленых с золотом мундирах. За спинами охранников на поляне несколько человек упражнялись с тренировочными мечами. Они были в матерчатых куртках без рукавов, и по точенной мускулатуре плечевого пояса Риордан понял, перед ним поединщики Фолса. Их упражнение напоминало то, что авергорским рекрутам в свое время устраивал Скиндар. Только здесь Риордан увидел новый уровень сложности. В них швыряли не камни, а короткие металлические штыри, и надлежало не уворачиваться от пущенных в тебя снарядов, а отражать их клинком. Даже камень легче отбить, чем острую железку, потому что она запросто может перевернуться в полете и вонзиться тебе в грудь. Поединщики справлялись с заданием безупречно, и, судя по их веселым возгласам, такое упражнение было для них привычным. Правая рука Риордана невольно потянулась к шпаге. Он уже представлял, как сам отбивает эти железные штыри, и его тело машинально приняло устойчивое положение для отражения атаки. «Кто таков?» — сурово спросил его один из стражников. Риордан пришел в себя и понял, что он уже пару секунд неподвижно стоит перед охранниками замка. «Дворянин Авергора. Прибыл по приглашению. Мое имя Риордан», — ответил он несколько раздраженно, хотя и без вызова или надменности в голосе. Второй стражник немедленно обернулся к поединщикам и замахал руками. «Прекратить занятие! У нас тут Авергорец!» Поединщики с мечами опустили оружие, а их напарники бросили в траву свои снаряды. От группы бойцов отделился один молодой парень и сделал несколько шагов к воротам, чтобы поближе рассмотреть гостя. По возрасту он был едва ли старше самого Риордана, а глаза его были голубыми, как кристалл горного кварца. «У вас имеется письмо? Или вы желаете передать что-то на словах?» — поинтересовался первый охранник. «Письма нет. Мне приказано найти некоего Эверта и поступить в его распоряжение». «А, так вы к его сиятельству», — кивнул стражник, уяснив, наконец, статус визитера. «Погоди», — перебил его второй охранник. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Риордан». Это имя услышал поединщик, который подошел к воротам. Он обернулся и бросил через плечо своим товарищам. «Это Риордан!» Теперь и остальные бойцы Фолса подошли поближе и принялись молча изучать гостя, который не знал, как реагировать на такое бесцеремонное внимание. Оказывается, его знают в Фолсе. Кто бы мог подумать? С крыльца замка быстрым шагом спустился высокий вельможа в камзоле, золото в котором было больше, чем зеленой ткани. За ним спешили трое слуг в ливреях Фолса. Вельможа остановился подле стражи и перевел сбитое быстрой ходьбой дыхание. «Я увидел вас через окно», — пояснил он свое появление. Потом он бросил быстрый взгляд на спиральную татуировку. «Риордан, верно?» «Рад служить вашему сиятельству», — голова Риордана склонилась в вежливом поклоне. «Отлично. Я тоже рад. Мое имя Маркиз Эверт. Я распорядитель двора. «Ваши апартаменты готовы. Можете отдать свой багаж слугам», — отчеканил Эверт. «Желаете отдохнуть с дороги или подкрепиться?» Речь маркиза была четкой и отрывистой, как речь человека, привыкшего к безоговорочному исполнению своих приказаний. «Спасибо, я сыт и не устал». «Хорошо. Тогда следуйте за мной. Кое-кто желает с вами побеседовать». С этими словами Эверт обернулся к поединщикам. «Продолжайте упражнение». «Ваше сиятельство», — сказал Риордан. «Не хотел бы быть неправильно понят, но я не давал клятву неразглашения, и если от меня потребуют молчать, то я не стану ее давать». Маркиз усмехнулся. «Неплохо сказано. Но, боюсь, тут у нас нет выбора. Водить вас по замку с завязанными глазами будет процедурой, унизительной для обеих сторон. К тому же это резервный состав. Основу мы вам показывать не планируем. Так мы идем?» «Следую за вами». В замке они прошли мимо оживленной группы вельмож. Все были разодеты, как павлины, от густого аромата духов свербило в носу. Риордан обратил внимание, что среди дворян Фолса было совсем мало женщин, да и пожилые лица были в явном меньшинстве. Похоже, что у соседей, на удивление, молодой двор, а значит, принцессе Альпине не будет тут скучно. Заметив интерес, с каким его спутник рассматривает вельмож, маркиз Эверт счел своим долгом пояснить. «Наши молодые модники собираются на бал в Глейпине. Ждут только принца и короля». «Я вижу модников, но почти не вижу модниц». «А зачем они нам здесь, когда в Авергоре имеются прекрасные фрейлины?» — улыбнулся маркиз. «Скажите, Риордан, они впрямь настолько хороши, как болтают?» «Они прелестны. Но если книги по истории не врут, вы участвовали и в предыдущей кампании против нас, а стало быть, могли составить о них собственное впечатление. О, то дела минувших дней. К тому же тогда я был женат, а сейчас, увы, овдовел». «Сочувствую. Вы тоже поедете в Глейпин, ваше сиятельство?» «Разумеется. Мы с моим давним приятелем графом Танлигером должны приступить к брачному договору немедленно. Монаршее сватовство, скажу я вам, хлопотное дело». Так, беседуя на светские темы, они поднялись по лестнице на третий этаж замка. Далее маркиз повел Риордана по узкой витой лесенке в одну из башен Охарда. Изнутри башня оказалась такой же крохотной, как снаружи, не более 3 шагов в диаметре. У одного из стрельчатых окон на металлическом штативе стоял неизвестный Риордану прибор, напоминающий огромную подзорную трубу. Только направлен он был почему-то в небо. Около прибора стоял круглый стол, застеленный бархатной скатертью черного цвета. Рисунок на ней привлек внимание Риордана. Это была диаграмма, в центре которой неизвестный ткач золотом выткал изображение солнца, испускавшее лепестки пламени. Вокруг светила на концентрических линиях располагались разноцветные шары. На каждом было вышито собственное название. Около 3-го по счету шара Риордан прочитал надпись «Земля». За столом, положив локти на скатерть, сидел человек, хищный взгляд которого Риордан приметил еще на развилке дорог перед Авергором. Возраст его сложно было определить, но морщины и набрякшие мешки под глазами делали его стариком. В прошлый раз Риордан видел его в мантии цветов Фолса. Теперь на нем вновь была ряса, но уже цвета скатерти на столе, и на ней были повсюду вытканы звезды. «Хочу представить вам, Риордан, достопочтенного отца Алгерда, первосвященника Церкви Света и Энергии». «Здравствуй, Риордан», — произнес священник неожиданным для его дряхлой комплекции звучным и сильным голосом. «Здравствуйте, отец Алгерд», — ответил Риордан и смущенно добавил. «Простите, я не знаю, как правильно к вам обращаться». «Владыка или ваше святейшество?» — подсказал Эверт. «Ваше святейшество», — повторил Риордан, не понимая, что он тут делает. Достопочтенный Алгерд чуть склонил голову в знак того, что признает правильность обращения к его персоне, а затем перевел свой пронизывающий взгляд на Эверта. «Благодарю вас, маркиз, за знакомство с таким многообещающим юношей. Насколько я понимаю, вас ждут важные государственные дела». «Все верно, владыка. Мне как раз пора бежать», — заторопился Эверт. «Риордан, когда спуститесь во двор, любой слуга в ливрее покажет вам ваши апартаменты. А еще попросите, чтобы позвали Обрайта. Его заботам я поручил вас на все время пребывания в Охарде. Уверен, вы отлично поладите». «Спасибо, ваше сиятельство». «Пустое», — маркиз Эверт сделал жест рукой, как бы показывая, насколько это ничтожное дело не стоит благодарностей, и исчез. Риордан остался наедине со стариком, от взгляда которого делалось не по себе. И это при том, что Риордана никак нельзя было назвать робким. Скорее, он просто не умел бояться. Но в этом старике было что-то такое, от чего хотелось спрятаться, как от порыва морозного ветра. Первосвященник кивнул Риордану на стул возле стола, сам же поднялся с места и прошелся по комнате. Потом остановился подле гостя и достал из кармана складную лупу. «Под татуировкой на твоей щеке на самом деле след от попадания молнии? Или это все досужая болтовня?» — спросил он, круто повернувшись к Риордану на каблуках. «Это действительно была молния, ваше святейшество». Риордан поклялся себе, что ни за что не назовет отца Алгерда владыкой. «Не возражаешь, если я рассмотрю его поближе?» С этими словами священник раскрыл лупу. «Что же, если вам так любопытно?» «Еще как любопытно!» Священник приблизил к щеке Риордана лупу и почти минуту рассматривал шрам настолько близко, что Риордан почувствовал кожей чужое дыхание. Наконец, старик сложил свой увеличительный прибор и вернулся на свое место. «Занятно. Я много раз слышал, как людей поражает молния. Мне даже приходилось вскрывать их трупы, как после прямого попадания, так и в результате близкого взрыва. За последние полгода, замечу, это случилось трижды. Ты же не только выжил, но и, судя по всему, неплохо себя чувствуешь. Я хотел бы побольше узнать об обстоятельствах этого дела». Риордан не стал ломаться и кратко рассказал о происшествии. О том, как бесноватый шар с гудением плыл по воздуху и как с грохотом раскололся, когда Дертин метнул в него свой ботинок. Во время рассказа отец Алгерд изумленно качал головой и недоверчиво улыбался. «Значит, говоришь, шаровую молнию подбили обычным башмаком?» «Это был не обычный башмак. Это был башмак большого размера. Очень большого». На этом месте первосвященник Церкви Света и Энергии не выдержал и расхохотался. Когда он утер слезы смеха, то произнес: «Теперь чудо получило объяснение. Это даже не боковой всплеск, это боковые брызги. Всплеском мы называем случаи, когда молния, к примеру, бьет в землю неподалеку от человека, а мелкие ветвистые разряды, словно змеи, прыгают к нему через пространство. При подобных обстоятельствах 7 из 10 выживают. Но все они получают травмы гораздо страшнее, чем твой шрам на щеке. Тем не менее, хоть все и стало более или менее понятно, остается неисследованной причина происшествия». «Ваше святейшество, вы полагаете, что могла быть какая-то причина, кроме того, что мой друг хотел уберечь нас всех от гибели и бросил в электрический шар свой ботинок?» Отец Алгерд назидательно поднял вверх указательный палец. «Еще как было! Послушай, Риордан, ваша религия утверждает, будто все в мире происходит по воле богов. Мы же в Фолсе считаем, что боги лишь влияют на наш мир, а у людей и явлений есть собственная судьба и воля. Но в одном наши верования схожи. Влияние есть, вопрос только в его мере. Отрицать влияние богов все равно, что не верить в их существование в принципе, а это кощунство. Кто владеет энергией? Священник любой страны скажет «боги» или «бог», как в Крайонском братстве. Ты получил свою отметину от энергии. Молния — всего лишь людское название энергии. Значит, ты получил этот знак от того, кто ею владеет. Ты отмечен, Риордан. Отрицать это — то же самое кощунство. А вот с какой целью — это уже следующий вопрос. Итак, до чего мы с тобой договорились? Причина была. Тебя хотели отметить. Осталось разобраться с целью. Согласен? Если вам так будет угодно, ваше святейшество. Тогда продолжим. Тебе передали часть энергии молнии, это бесспорно. Она в тебе. Всю ее передать было немыслимо, она тебя бы просто убила. Поэтому пришлось воспользоваться ее брызгами. Ботинок. Ха! Не будь ботинка, богам пришлось придумать бы что-нибудь еще. Значит, мой друг Дертин бросил башмак не по собственному разумению? Разумеется, по собственному. Но это входило в намерение богов. Или ты дерзнешь утверждать, что воля твоего друга превыше божественной? Риордан в деланном смирении поднял ладони вверх. Только не в беседе с первосвященником Фолса. Отец Алгерт хмыкнул. Было непонятно, одобряет ли он фразу собеседника или осуждает ее. Продолжим логические выкладки. Итак, передо мной сейчас сидит юноша, отмеченный молнией, серич богами. Для чего его отметили? Вопрос не такой уж и сложный, если хорошенько подумать. Вследствие этой отметины в нем обязательно должны были проявиться какие-то способности. Либо новые и удивительные, либо стандартные, только в наивысшей степени. Отвечай мне, каков твой талант? Риордан пожал плечами. Как говорят, я неплохо владею шпагой, ваше святейшество. Скромность добродетельна. Действительно, должно быть неплохо, если мы в Фолсе об этом наслышаны. Но что есть твое умение? Скорость, наверное. Ага, торжествующе воскликнул отец Алгерт. Ты стал быстрее. Но что есть скорость? Скорость руки не тождественна скорости ветра, потому что за последним стоит явление природы. А человеческое действие — это проявление воли и разума. Скорость руки есть продолжение скорости принятия решения. Ты стал быстрее думать, быстрее реагировать. Вот отсюда вся твоя скорость. Поясню на примере. Ты ведь бывший охотник, не так ли? Все верно, ваше святейшество. Раньше ты общался лишь с горными баранами и прочей дичью. Но год назад ты попал в столицу. И вот теперь я беседую с тобой и не ощущаю, что передо мной полудикий деревенский уволень. Твоя речь осмысленна и достаточно выразительна. Как такое может быть?» Риордан лишь развел руками. Чем больше отец Алгерт распространялся на его счет, тем сильнее он внутренне напрягался. Видимо, это то, о чем предупреждал граф Танлигер. Его начали обхаживать сразу, без предварительного прощупывания. «Ответ лежит на поверхности». «Твоя скорость проистекает отсюда», — первосвященник многозначительно коснулся пальцем лба. «Потому что эта скорость прежде всего ума, и только потом руки». На мгновение Риордан прикусил нижнюю губу, а потом высказался. «Благодарю вас, ваше святейшество, за высокую оценку моих способностей. Я считаю, что не заслуживаю ее. И вообще, вокруг моей скромной персоны слишком много шума». «Не каждый день появляется человек, отмеченный молнией». «А как же ваша голубая сталь?» «Они тоже кем-то отмечены. Не зря же вы выбираете бойцов по глазам». Выпад был настолько метким и неожиданным, что отцу Алгерду потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Когда он заговорил, голос его был по-прежнему ровным и благожелательным, однако черные, как уголь, глаза полыхали гневом. Книги других государств рассказывают о нас множество небылиц. Я почти что с этим смирился. Давай внесем в данный вопрос ясность. Да, мы, южане, по большей части кореглазые или черноглазые. Только один из трех десятков мальчиков имеет голубые или серо-голубые глаза. И мы каждого из них сразу берем на заметку. Вдумайся, Риордан, у нас не более 30 кандидатов на 1000. Из которых сгодится человек 5, в лучшем случае. Может ли стать поединщиком юноша с карими глазами? В теории да, глупо было бы утверждать обратное. Но тогда у нас не будет голубой стали, не будет когорты избранных. Они каждый день с раннего детства проживают с мыслью, что они не такие, как все, что им уготована иная судьба. Они тратят годы тренировок за единственный час славы. В тот момент, когда меченосец голубой стали обнажает клинок, или наш алебардист сжимает рукоять протазана, каждый из них считает себя равным богам. Печать, которую им поставили при рождении, в этот момент горит особенно ярким светом. Их глаза сияют, когда они идут на смерть. Боевая десятка Крайоны спаяна, как никакая другая. Дружина Меркии славится своим тактическим мастерством и разнообразием по части оружия. Сила голубой стали в ее воле к победе. Ни один из наших парней не дрогнет на парапете, потому что они отмечены. Они знают это. Они всем сердцем верят в это. Весь Фолс верит. Безоговорочно. Безоглядно. До конца. Когда отец Алгерт закончил, кончики его пальцев слегка подрагивали. Риордан не раз пожалел, что разгневал первосвященника. Он не желал ничего отвечать, В его голове мельничным жерновом крутилась только одна мысль. Жрец церкви не стал причислять десятку Овергора к лучшим дружинам мира. Хотел ли он тем самым нанести оскорбление? Или все так плохо, что Фолс не считает их опасными противниками? Видя, что собеседник не раскрывает рта, отец Алгерд произнес неожиданно усталым голосом. «Полагаю, что на этом мне стоит отпустить тебя. Не стоит чрезмерно утомлять тебя скучными беседами. Мы еще продолжим наш разговор». Откланившись, Риордан вышел из светлицы и стал спускаться по винтовой лестнице башни. Последняя фраза отца Алгерда ему совсем не понравилась. Во дворе он подозвал первого попавшегося лакея и спросил, как найти Обрайта. Тот ответил, что последний раз видел его у оружейников и показал рукой, куда идти. Там, где раньше были ангары и хозяйственные постройки, теперь бурлила совсем иная деятельность. Вращались ленты точильных станков, оружейники обсуждали качество заточки оружия, а рядом стоял тот самый парень из резерва, который первым подошел к воротам, чтобы услышать имя Риордана. Он был невысокого роста, широкоплечий и с характерно кривыми ногами, которые наверняка просто цеплялись за землю при каждом его шаге. По крайней мере, выглядел он очень устойчивым. Риордан подумал, что такого ни за что не свалить простым тычком кулака в плечо. Когда он появился, все разговоры немедленно стихли, а взгляды обратились на гостя. «Я разыскиваю Обрайта», — произнес Риордан. Невысокий поединщик немедленно протянул ему ладонь для рукопожатия, а потом вдруг отдернул ее и улыбнулся проказливой улыбкой. «Ой, я забыл, что в Овергоре это оскорбление. Я Обрайт. А ты Риордан, верно? Эверт поручил мне составить тебе компанию на время твоего пребывания в Охарде». Риордан с ответной улыбкой стиснул его руку. «Только в столице и центральных провинциях. Я горец, и там мы тоже так здороваемся». Их рукопожатие было схватка двух кузнечных клещей. Обрайт через пару секунд ослабил руку, а после подмигнул Риордану самым что ни на есть дружеским видом, как бы говоря, «Ты в полном порядке, парень». «Может, пойдем перекусим?» — предложил поединщик. В этот момент Риордан испытал в душе прилив какой-то теплой волны. Это был мир, к которому его все время тянуло. Здесь желания просты, чувства искренние, а слова не содержат подтекста. «Да, не помешало бы», — согласился он. «Сейчас», — кивнул Обрайт, — «только закончу дело. Понимаешь, я во второй десятке типа самый младший, поэтому должен доглядывать за качеством заточки». Он взял из рук оружейника легкую, чуть-чуть изогнутую саблю, поднял клинок на уровень взгляда и, прищурив один глаз, осмотрел лезвие. Удовлетворенно кивнул, достал из кармана лист папируса и разрезал его почти пополам. Потом чиркнул режущей кромкой по своему ногтю и, когда увидел след, с довольным видом подцокал языком. Когда Риордан увидел, какое оружие держит в руках Обрайт, его сердце тревожно ёкнуло. Это была точно такая же сабля, полная копия той, что пару недель назад с легкостью переломила пополам его шпагу. Совпадала даже форма гарды. Заметив, с каким напряжением Риордан разглядывает оружие, Обрайт сказал с виноватым видом. «Извини, но дать подержать не могу. Плохая примета, если твое оружие перед боем берет в руки противник. А ты вроде как представитель Овергора». «Обойдусь», — махнул рукой Риордан. «Необычная форма клинка». «Шутишь? Да это же наш стандартный клинок легкого типа». С этими словами Обрайт передал шпагу оружейнику. «Ну что, идем в столовую?» Риордан читал ранее, что поединщики Фолса работают только двумя видами оружия — мечами и алебардами. Но не знал, что мечи, в свою очередь, на что-то подразделяются. «Ты сказал легкого типа?» — переспросил он Обрайта. «Значит, существуют и другие? Если я затронул запретную тему, можешь не отвечать». «Ай, брось, какие тут секреты? Мы про вас, как и вы про нас, давно все разузнали. Даже странно, что ты об этом спрашиваешь. У нас четыре вида мечей. Легкая сабля, короткий прямой для ближнего боя, полутораручечник и двуручный жнец. Это большой изогнутый меч, лезвие которого расширяется к острию, а само острие скошено под углом». сабли, предназначенные для ребят твоей или моей комплекции? Насчет меня ты угадал, но дело не в комплекции. Тут все зависит от трех показателей. Скорости, силовой выносливости и длины рук. Насчет соотношения даже не спрашивай. Это знают только инструкторы и мастер войны. А если бы знал, сказал бы, — подначил Риордан поединщика. Тот хмыкнул в деланном возмущении. «Ну ты и тип, конечно же нет!» Разговаривая, они поднялись на парадное крыльцо замка и вошли через центральный вход. Стража внутри пропустила их без единого вопроса. Обрейт свернул направо в коридор первого этажа, откуда струились аппетитные запахи. Они зашли в небольшую залу с овальным столом по центру. Вышколенные слуги тотчас же расставили перед ними блюда с закусками, а 10 минутами позже появились тарелки с горячим. На ужин подали мясо с фасолью в мясной же подливке, а также картофельные и капустные салаты. Отдельно на блюдах лежали нарезанные ломти ветчины и сыра. Принесли несколько кувшинов с напитками. «Ты можешь себе позволить вина. Хорошее, из Эльсингара», — предложил Обрейт. «А ты?» «Я на особом режиме питания. Мне положен только ягодный сок». «Тогда и я воздержусь. Это все для нас одних?» «Вторая десятка уже поужинала. Двор бережет аппетит до Глейпина. Негоже приезжать на званый ужин сытыми. Хозяева могут обидеться. А первый состав? Дрыхнут и будут спать еще сутки. Им что-то дали из снадобий. Проснутся накануне начала боев, отдохнувшими и жутко голодными». «Это чтобы не нервничали перед битвой?» «Типа того. Чем больше ребята погружены в себя, тем меньше попусту расходуют энергию». Проголодавшийся Риордан за обе щеки уплетал еду, но не забывал задавать новые вопросы. Поединщик Фолса реагировал на них спокойно, и казалось, что его совершенно не заботит то, что он разговаривает с потенциальным врагом. «Значит, мечи и алебарды. А почему именно они?» «Потому что они наиболее эффективны в нашем ремесле. Мы не используем в бою топоры, молоты, вилы и прочий сельхозинвентарь». «Туше», — улыбнулся Риордан, показывая, что подначка Обрейта попала в цель. «Но ты не объяснил, чем именно тебе не угодил этот инвентарь». Жестикулируя куском лепешки, боец Фолса принялся пояснять. «Представим двух поединщиков. Одинаковое телосложение, одинаковый уровень мастерства. Первый с топором или молотом, что безразлично, а второй с мечом или саблей. Первому нужно отвести руку для удара, а второй может в это время нанести укол. Понимаешь? Молот или топор тяжелее, у них нет острия, а только дробящее усилие. Это чистая потеря времени. У первого нет никаких шансов, если только второй не прозевает момент. Вот и вся наука». Риордан согласно покачал головой. Примерно это же говорил Биккарт, когда гонял Дертина на тренировочном плацу. «Ладно, а что с алебардой?» «Ну, у нее тоже есть колющий момент, но это не главное. Алебарда — оружие дальней дистанции. Если противник быстрее или техничнее, у нашего бойца только одна задача — снести его рубящим ударом в нижний уровень. Тебе приходилось уворачиваться от сметающего удара алебардой?» «Отпрыгну назад, и всего делов». «Не получится, Риордан. Угрожая ударом, тебя сначала прижмут к краю парапета. Отпрыгивать будет некуда». Риордан налил себе ягодного морса цвета жидкого опала. Задумчиво отхлебнул глоток и даже промычал от удовольствия. Морс был не слишком сладкий, в меру терпкий и с кислинкой. «Насчет того, как вы выбираете мечников и алебардистов, ты мне тоже не расскажешь?» «Да тут и рассказывать нечего. У первых скорость и длина рук. У вторых сила. Алебардисты не фехтуют. Им нужно нанести всего один удар. Но вовремя. Главное — размен бойцами». «Размен? Что ты имеешь в виду?» Обрейт с подозрением посмотрел на Риордана. «У вас что, стратегию не преподают в вашей школе? Или ты мне голову морочишь?» Риордан покраснел до кончиков волос. Он не успел прослушать курсы стратегии и тактики, потому что к моменту их начала его уже вышибли из школы. «А может, ты меня проверяешь?» — не унимался Обрейт. «Или сидишь такой и думаешь, что у меня язык между зубами не держится. Это же азы, ребусы для новичков, а никакой не секрет. Бойцов с легкой фактурой мастер войны старается выпустить против неповоротливых поединщиков. А против прыгучих парней вроде нас с тобой идет в ход оружия типа алебарды. Тут кто кого просчитает. Именно поэтому расстановку боевой десятки не объявляют до самого последнего момента. Протоколы одновременно сдаются Герольду турнира за полчаса до начала боев. Обеими сторонами. Это целый ритуал. И пересмотру они уже не подлежат. Клянусь, что прямо сейчас наш Кантор и ваш Биккарт гадают, что предложит им соперник. Если бы кто-то мог прочесть их мысли, он купил бы себе небольшое княжество в любой стране. Так дорого сейчас они стоят. «Да ты не обижайся зря. Я ведь толком и позаниматься не успел», — успокоил Риордан нового приятеля. «Меня же исключили из школы». Обрейд хлопнул себя по лбу. «Точно! Я все время об этом забываю». «Звучит так, как будто ты знаешь всю историю моей жизни», — усмехнулся Риордан. Обрейд дружеским жестом похлопал его по плечу. «Не только я. Ты в Фолсе очень популярен. Твою историю рассказывали как сказку. Тобой восхищались, тебе завидовали, за тебя переживали. Ты удивишься, но если бы ты вышел в своей десятке против голубой стали, как предсказывали, то некоторые люди в Фолсе болели бы сейчас за тебя. Это несмотря на то, что мы, голубая сталь, кумиры для всех на нашей родине. Один твой выбор оружия чего стоит? А что не так с моей шпагой? Да все так. Знаешь, почему ее нет в нашей линейке оружия? Меч или сабля — это техника, мастерство и опыт. Слышал такой термин — арифметика боя? Это про наше обучение. А шпага — искусство и импровизация. Было бы интересно сразиться с тобой в тренировочном бою. Ты как насчет этой идеи? Ты же в резерве. А если случайная травма? Потом скажут, будто я нарочно вывел из строя поединщика Фолса до начала дуэлей. Брось. Я из-за молодости последний в списке запасных. Чтобы я вышел через 2 дня на бой, вся наша десятка должна простудиться или подхватить понос. К тому же я обязательно спрошу разрешения у мастера войны. Так что насчет дуэли? Риордан поскреб макушку. Разделаешь ты меня вчистую. Ну да ладно, согласен. Только чур уговор, без лишних глаз. Только ты и я. Обрейд радостно хлопнул в ладоши. Заметано. Тогда завтра на рассвете. Знать будет дрыхнуть после сегодняшней гулянки. А первая десятка только глаза с просонья продерет. На заднем дворе есть ровный участок между постройками. Там и встретимся. Только он маленький. 3 шага в ширину и 5 в длину. «Бегать от тебя я не собираюсь», — проворчал Риордан и похлопал ладонью по ножнам своей шпаги, которую положил на соседний стул. «А такой инструмент у вас найдется? Тренировочный?» «Найдется, и не один. Совершенно случайно», — с лукавым видом ответил Обрейд. «Завтра я за тобой зайду. Побьемся от души. А потом сразу на завтрак. До 7 побед? Идет?» «Идет». Риордан второй раз пожал стальную кисть приятеля. «Зайдет он за мной. Смотри сам, не проспи». После ужина и небольшой прогулки по окрестностям замка лакей проводил Риордана в личные апартаменты. Слуга был стариком со сморщенным, как засохший гриб, лицом, но при этом имел цепкий взор и держался так независимо, будто уже давно пережил любой страх перед вельможами. Такие, как он, часто встречаются во дворцах. Приходят и уходят правители, сменяют друг друга фаворитки, но старые слуги остаются, словно живые свидетели эпох. Их лица сливаются с ливреями, их постепенно перестают замечать, однако сами они все видят и подмечают. Хотите узнать, куда подует ветер в коридорах дворцов? Не обращайтесь к звездочету. Лучше расспросите старого слугу. Понимая все это, Риордан общался со стариком с подчеркнутым уважением, чем явно заслужил его приязнь. Комната оказалась больше той, что он снимал в квартале ткачей. В стену упиралась широкая кровать с балдахином, на резном письменном столе стоял массивный литой подсвечник. Чемодан Риордана стоял у дверей, так, чтобы новый жилец непременно об него споткнулся. Справа от входа на стене висело зеркало, а подле него был установлен широкий умывальник с раковиной размером с хороший таз. Закрывая за собой дверь, слуга обернулся и спросил: «Господин чего-нибудь желает перед сном? Книгу, бутылку вина, девушку?» «Вы что, возите с собой библиотеку?» «Погоди, ты сказал девушку?» «Библиотека местная, господин. Вино и девушки наши», — обстоятельно отвечал слуга. «Куртизанки. Есть довольно хорошенькие. Когда двор путешествует, их берут с собой. Вы не сомневайтесь. Их услугами пользуются все высокие чины. Что здесь, что в Арнарунгу. А жены этих высоких чинов как на это смотрят? Старик ухмыльнулся. Думаю, без особой радости. Но скандалов никто не устраивает. Бордель в королевском дворце — давняя традиция Фолса. Еще Хеймис XII ввел эту институцию, прадедушка нынешнего Хеймиса. Удивительного ума был мужчина. Ну, на выезде это еще как-то можно понять. Но зачем бордель дома в столице? Там тоже всякие половые издержки могут приключиться. Например, не в состоянии жена принимать мужа по врачебным причинам. Доктора запретили. Так куда ему, бедолаге, теперь податься? Не ровен час себе любовницу заведет. От этого только хуже. Уж лучше пусть к нашим девчонкам заглянет. Они свое место знают. Семья от них ни убытка, ни раздора. А потерпеть этому мужу не судьба? Так-то оно, конечно же, так. Но сами рассудите, многие ли из них станут терпеть? Риордану понравилось это «из них». Сам он, несмотря на дворянство, никогда не причислял себя к вельможам. А старик продолжал, довольный, что у него появился нежданный собеседник. «Если смотреть на жизнь реальным глазом, то навряд ли. Говорю же, прадедушка нашего короля мудрый был правитель. Нынешнему у него еще учиться и учиться. Так что насчет девушки?» «Спасибо за предложение, но воздержусь. Не хочу переходить дорогу вашим высоким чинам». «А может, и стоило бы», — улыбнулся старик. «Вот увидите». Заявятся чуть свет с гулянки и первым делом прикажут разбудить девчонок. Танцы да вино горячат плоть, как известно. Поединщики тоже пользуются их услугами. Слуга в раздумье почесал у себя за ухом. Второй состав, да, бывает. А вот первые десятки не до того. Сами знаете, им совсем скоро на бой с вашими выходить. Они кроме битвы ни о чем думать не смогут, как проснуться. Что-то я разболтался. Хороших вам снов, господин. «Благодарю. И вам». Но даже пожелав приятных сновидений гостю, слуга еще не спешил уходить. Он немного помялся, а потом с робостью в голосе спросил. «Интересуюсь, а правду болтают, что первым от Авергора на парапет ступит Виннигар? Говорят, что Биккарт не намерен беречь зверя и сразу пустит его в расход. Да и Дертина, по слухам, тоже отправят на убой в числе первых». Риордан фыркнул. После занятного вступления на предмет женских прелестей старик попытался выведать у него расстановку первой десятки. Неужели он так похож на олуха? Но отругать пожилого слугу не поворачивался язык. Поэтому Риордан покачал головой и спросил. «Неужели Кантор приплачивает тебе за работу шпионом?» Старик испуганно замахал руками. «Что вы, господин? Что вы? Нам, простым людям, интереса нет до господских дел!» «Тогда зачем тебе эти сведения?» «У нас один оружейник принимает ставки. Разве зазорно маленькому человеку заработать копейку-другую? Другие зарабатывают на войне миллионы. Ни одно ваше слово дальше меня не уйдет». «Значит, заработать желаешь. А для чего тебе деньги?» «Ой, уж этому-то добру всегда применение найдется. У меня сын лоботряс и две внучатые племянницы на выданье. Вы уж простите старика за любопытство». Когда за слугой закрылась дверь, Риордан по привычке вспомнил все значимые события прошедшего дня. Он частенько так делал, чтобы не пропустить чего-то значимого. И больше всего он размышлял на тему, почему сабля Войтона оказалась так похожа на легкий клинок Фолса. Такое сходство не могло быть случайным. Здесь была какая-то связь, которую ему предстояло разгадать.